Алло. Наталья, здравствуйте. Здрасте. Наташа, вас беспокоит Леонида, вот компания «Вива деньги». Наташа, у меня у тебя просрочка там «Вива деньги». С оплатой никак ничего не получается у тебя. Не получается. Ты работаешь вообще, не работаешь? А вы кто? Меня зовут Андрей, я сотрудник компании «Вива деньги». Как раз вот планирую к вам выехать по месту А что ко мне проживания. так это фамильярно-то обращаетесь, Наташа? Тебя Ну, как это зовут? Анатолий. Меня Андрей зовут, Анатолий Анатольевич. Там это, Вопрос. прокашляете или что с дикцией-то, я не пойму. Ну, на проблему покажу вам. Проблема у тебя? С горлом проблемы, да. А у вас с оплатой, да, вижу проблемы. Вы Ты баба или работаете, нет? мужик, трезвый или нет? Вы работаете, нет? Да волновать тебя не должно. Ну, хорошо, я тогда к вам подъеду, мы потом с вами уже Давай, поговорим. подъезжай, я тебя жду. Очень хорошо. Угу. Да, до свидания. Давай. Всего доброго. Да, до свидания. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Владимировна, это вы? Конечно. А вы кто? Это компания «Была финансы», специалист Денисова Ирина Сергеевна. Идется запись телефонного разговора. У вас микрофинансовая компания «Фофинанс Вива», срок просрочки 132 дня. Сумма задолженности 42 190 рублей. Необходимо оплату произвести в полном объеме до 21 марта включительно. Вы продолжаете уклоняться, Наталья Владимировна? Я не уклоняюсь. Или будете оплачивать, пока у вас программа идет упрощение, 30 тысяч рублей до 21 марта? Ну, я пока принца ищу, спонсора. Я не знаю, если я найду до этого времени. Что ищете? Ну, принц Наталья себе Владимировна. на белом-белом коне. Принца вы ищете, Наталья Владимировна. А вы без принца вашу займ тратили? Ну да, я еще буду на принца тратить. Я ж А не что ж вы глупенькая. так, Пусть он на Наталья меня Владимировна, тратит. тратили одна, а оплачивать принца Оплачивать ищете? пусть принц у меня. Я ж Нет, такая Наталья Владимировна. лапусечка. Я Значит, думаю, она Наталья оплатит. Владимировна, это вы расскажите вашему новому кредитору, когда долг будет продан. Тут, Ну, я кстати, ему если вы не буду 72-й состав рассказывать. кодекса Не продано, по Российской переуступлено Федерации. право требования. Ну, что вы 382-я говорите, Наталья сессия. Владимировна? Да. Это вы можете рассказывать кому угодно. Значит, Кому кредитная угодно, я история тебе портится, репутация рассказываю. ваша портится, Где там Наталья принца нету на Владимировна. примете? Вы не сможете быть Скажи. поручителем, не сможете Принца пользоваться нет на услугами примете, микрофинансовых чтобы он был на организаций. Вам белом будто не свистать, коне. Наталья Владимировна, о ваших Ой, на принцах таком на прям... белых конях. Да не Вам, нервничай, у тебя Наталья тоже нет Владимировна, принца, нужно что ли? займ Но я оплачивать, а спокойно к не этому принц отношусь, а дать. ты бесишься. У тебя что, Наталья весеннее Владимировна, обострение, а? значит, Не это у бесись, вас никогда не может быть найдешь. все, что Если ты угодно. будешь так Это, Наталья орать, у тебя Владимировна, начнется ваш чёс. оплаты от вас А, не было. на. Отказ от оплаты с намеренным уклонением Какой вас кошмар. фиксирован. А в Это ответствиях я ужас. вас предупредила. Это Наталья просто... Как же Владимировна, мне дальше теперь оплатить жить? свою Я даже сама прыть. Наталья испугалась. Владимировна, Смотри, что ты вы будете наделала. показывать вашему МБАшка, ты меня кредитору, напугала Наталья собаку. Владимировна, Она спала, тогда никого не коллекторам трогала. А ты сказала такую посещать фразу, которая вас просто всю мою жизнь по адресу подкосила. проживания. Да, Здравствуйте. приедет ко мне Мягкая принц улица по адресу Советская, дом 15А, проживания на том самом белом коне. 43, корпус Тебе 1. самой от себя не смешно И со юмор тоже, своей Наталья Владимировна, инспекцией? не забудьте. До свидания. Пока. Здравствуйте. Привет. Компания «Эвересто», инспектор Сидорова Юлия Александровна, ведется запись разговора. Ага. А, скажите, Юлия Владимировна, да. Звонок поступает по вопросу задолженности перед компаниями кредит. 63 дня длительность просрочки, 111 600 рублей долг на сегодняшний день. Намерена решать данный вопрос по оплате в ближайшее время? А нет, я намерена обломать кредитора. По какой причине уклоняетесь от исполнения обязательств? Я не уклоняюсь, я обламываю. Как это называется? Это в вашем, да, жаргоне? Как называется? Я уже назвала. Зачем переспрашивать? Ну, это в вашем жаргоне так называется. Да как там хочешь, на жаргоне, на жаргоне. От исполнения просто так обязательств. По какой-то причине нарушаем. Ты что тянешь-то? Успокойтесь, Илья Владимировна. Да я не нервничаю. Всем корректнее. Ранее мы с вами общались за наши денежные средства. Ага, я ходила, искала. Мне больше делать нечего. Только средства искала для оплаты. Ага. А вот, видимо, ничем вы не занимаетесь, да? Не предпринимаете ничего для конечно, решения, правильно? Конечно, ничего не предпринимаю. И не буду никаких попыток предпринимать. Взяла. А вы денежные средства взяли для чего? А, чтоб ты спросила? Мне оплачивать? Чтобы ты спросила, а то бы тебе вопросы то какие задавать. Намеренно, нечего было бы спросить у меня. Намеренно зашла, да, ногами. С целью невозвратно, так? Да, возможно, все и такое может быть, не исключено. Илья Владимировна, имейте в виду... Ведется запись разговора. Как страшно. Илья Владимировна, имейте в виду... Имей в виду сама. Что тебе в виду, то имей. Имеет право продать ваш долг на основании договора... Сука! Последний раз я вам всем говорю, переуступить право требования. Продать. Ты что, в магазине или на рынке? Продает она, продавец. Юлия Владимировна, имейте в виду, сумма долга у вас будет увеличена. Больше, чем положено, не увеличится. Ваш договор, понятно тебе? Будут лично посещать вас по адресу прописки. Приезжают, конечно, пусть. Проспект Я смотрю. Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Здравствуйте. Отдел по работе с задолженностью. Меня зовут Наумов Илья Евгеньевич. Ваш договор с ФК «Турбозайм» переуступлен в «Офинпротект». Реквизиты для оплаты изменились. Разговор у нас с вами записывается. Деньги подготовили для оплаты? Это я должна готовить. По условиям договора вы обязаны. Они должны. Какое отношение ко мне имеет? Реквизиты для оплаты изменились. Вам уведомление через личный кабинет было отправлено. Да, я не хожу в кабинет в личный. Здесь у нас про личный кабинет написано, а? Условия договора вы можете прочитать. Каком законодательном акте? Расскажи-ка мне ссылочку. Здесь дай. В 30-м федеральном законе. Нет, про личный кабинет не надо врать. Сейчас не об этом идет речь, а об этом. О вашей задолженности. Нет, законность ваших требований обоснуйте мне. В рамках статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кредитор, мы имеем право, да? Требовать от вас исполнения ваших обязательств. В рамках 382 статьи по цессии. Договор цессии, не надумали прислать меня. Наталья Анатольевна, корректно, пожалуйста. Ага, непременно. Если вы не готовы для диалога, мы вам больше перезвоним. Давай, в рамках 30-го федерального закона. Давай, перезванивай, я тебя закона. Еще больше облажаю, мразь. Алло. Алло? Да. Здравствуйте, Альфия Фахитовна. Фатиховна, простите. Фатиховна, да. Звоню по вашему пропущенному звонку компании МБ «Финансы», специалист Геликова Юлия Викторовна, ведется запись разговора. В смысле пропущенного? Я вам звонила? Ну, не сегодня, возможно, в выходные. Мы теперь прозваниваем пропущенные звонки. Значит, у вас существует задолженность перед компанией Moneyman 20 октября 2018 года. Ну, я вообще звонила, знаете, по какому вопросу? Не поэтому. Давайте по порядку. Мне срочно нужна выездная бригада. Я вам звонила, от меня так, пропущены. Да. Значит, я хочу привлечь вас, попросите помощи. Пожалуйста, направьте мне выездную бригаду. Просто мне обещают и обещают. Для чего меня обманывают? Ну, у меня тут свои разборки с соседом. Мне надо у него забрать задолженность. Он мне денег должен. Пришлите, пожалуйста. По-другому не получается. Азия Фатиховна. 119 дней просрочки, 25 671 рубль, сумма задолженности. Я вам сейчас все скажу. Бригада, когда он мне денежки отдаст, с помощью ваших ребят там или девушки, не знаю, кто выезжает, потом я пойду и задолженность оплачу. Давайте поможем друг другу, как бы. Ну, в основном вы, конечно, мне поможете. Ну, что делать? Ну, не отдает Асия денег. Асия Фатиховна, пришлите, наша бригада, пожалуйста. Выезжает инспекционная комиссия. Вот, да, точно, побеседовать точно. С вами, с вашими соседями, по какому поводу. Вот, но они побеседуют, он у меня испугается, это он меня не боится. А инспекцию-то он приедут, они, он сразу испугается. Ну-ка, направьте, пожалуйста. Асия, там у вас график выездов или как у вас? Заказать как-то можно. Да, может, онлайн заявочку. График, заказать. А нет, непосредственно онлайн заявочек нет у нас, Альфия Фатиховна. Значит, находите другие моменты, как решить данный вопрос. Нет, я надеялась на вас, я даже вам звонила. Почему какой нет? Суд? Суд, чтобы подать, надо хотя бы расписку нет? иметь. От руки написанную, да, в простой свободной форме. А у меня нет ничего. Ну, направьте, побыстрее там. Сколько он вам должен, Альфия Фатиховна? Ой, много должен, 50 тысяч должен. Собака. 50 тысяч, вы без расписки ему дали 50 тысяч? Дала. Да. Ну, Сия Фатиховна, это непосредственно ваш момент, а ваш кредитор не должен. Ну, если не приедут, то я никаким образом не заберу, соответственно, и денег я не заплачу. Что смысл тогда мне звонить? Почему, Сия Фатиховна? Будут звонить вам, пока не закроете свою задолженность. Ну и звоните, а толку-то от этого какой? Я все равно не закрою ничего. Ваш кредитор имеет право подать на вас. Да давайте уж, ну я по голосу понимаю, что подает, с вами можно договориться. Давайте договоримся. Поставьте меня там куда-нибудь по графику поближе. Кодекса. Да не хорошо, надо мне проходы. Поставьте обязательно меня. Поставим вас на график, если на будет завтра или на сегодня. А если ваш... А давайте я вашему руководителю позвоню. Давайте руководителю позвоню, может быть, он побыстрее как похлопочет, там указания вам даст. Альфия Фатиховна, вы лучше бы, чем вот эти сказки небылицы придумывать. Не, даже ничего не говорите, я только с вашей помощью решу все задолженности, все закрою, все перекрою, а инспекционная комиссия мне в этом поможет. Приставы, хватит говорить. Не, приставы ко мне не приедут, потому что мы кредиторы еще в суд не хотим, чтобы ко мне приставы приезжали. Ага, зачем обманывать? Я думала, это нормально, а ты опять такая лживая, как и все ваши там глупые сотрудники. Глупая ты, глупая баба. Все, давай, уходи тогда, чтобы не о чем разговаривать больше. Решайте вопрос в добровольном порядке. Не буду ничего я решать. Жду ваших идиотов. Уклонение. Идиоты. Уклонение. Да. Пока. Вот по какому адресу приезжать? По какому адресу? У вас все написано, все указано. Да. Хорошо. Вот направим. Вы поедете на чем? На оленях, на конях, на бешеных собаках? Найдем. Или на петухах? На чем к вам поехать, Альфия Фатиховна? На чем поедете, уклонение, спрашиваю. Злостное. Ждите на петухах, я поняла. Стыдно просто тебе произносить. Негативные последствия. Позорные. Всего хорошего. Белый. Алло. Да. Здравствуйте. Угу. Компания «Эверест», инспектор Лосунова Юлия Михайловна. Разговоры записываются. Оксана Сергеевна, это вы? Я. Звонок вам на данный момент поступает по поводу вашей задолженности перед компанией «СМС Финанс». 35 580 рублей на данный момент сумма долга у вас. и до сих пор ситуацию вы никак не решили. 117 дней просрочки, Оксана Сергеевна. В ближайшие дни вам необходимо... А ты позвонила, я ее решу, и да. Оплату. Прям побегу решать ситуацию. Звонилка с Эвереста. Боже мой. Какой-то вообще дурдом. Вы чувствуете себя хорошо? Да шикарно я себя чувствую. А ты, видно, не уверена как-то, что-то занервничала. Я думаю, я... что вам совсем плохо. Головка ты от патефона, больше-то никто. Я, конечно, сидишь. По улице зеленая. А, инспекция. Все, я жду. Давай.